так пусть мне будет позволено выпить в Мадриде первый бокал за здоровье вашего величества, — сказал он тихо. — Благодарю вас, — с улыбкой отвечала Изабелла. — Я пью за ваше военное счастье, так как я слышала, что вы хотите вступить под наши знамена. — Право, маркиза, — обратилась она к молодой, прекрасной придворной даме, — мне кажется, что мы дона... — Дон Франциско Серано, Домингуэц дель Монте, — помог ей, кланяясь капитан Олоцага, — что мы дона Серано где-то видели, как будто мы его давно знаем, и все-таки это невозможно, ведь он только что сегодня сюда приехал, а в замке дель Монте мы никогда не бывали. — Да, это иногда случается. — А на этот раз я считаю это за доброе предзнаменование себе, — сказал Франциск. — Можете, — отвечала королева приветливо, и почти по-детски кивнула головой молодому, красивому, взволнованному дворянину. Волоцага не слышал этих предзнаменовательных слов, которыми при первой встрече обменялись Изабелла и Серано. Впрочем, он, наверное, одним только своим проницательным взглядом угадал бы их значение, если бы все внимание его не направилось вдруг в совсем противоположную сторону. Олоцага стоял у самой колонны, отделявшей эту нишу от той, где находилась регенша, и все ближе наклонял свое ухо к тонкой перегородке. Он сперва случайно и невольно, потом, с напряжением всех своих чувств, услышал короткий разговор, заставивший его побледнеть, когда он узнал голоса. «Если я могу вполне рассчитывать на вас, генерал, как вы поклялись мне в этом, — услышал он, — то я буду говорить с вами откровенно. Герцог Луханский воображает, что он бог. Он должен пасть». «Правительница повелевает, Нарваец повинуется», — говорил другой голос. «Если вам удастся низвергнуть своевольного, то вам принадлежит герцогская корона. Ровно через 4 недели Эспортеро будет устранен». Олоцага, всегда все знавший, узнал еще одну тайну. В нише все утихло. Через несколько времени правительница и молодая королева возвратились к себе во дворец. Другие гости также разъехались, простившись с немного бледным герцогом Луханским. Когда генералы Леон и Борзо, подобно остальным, сели в свои экипажи, к каждому из них вошли и молча сели 2 высоких бородатых человека. И Леон и Борзо в ту же минуту поняли, что это значило, но противиться было безумием. Алебардисты герцога Луханского, вооруженные с ног до головы, отвезли обоих генералов в государственную тюрьму. Глава 6. Тень короля. Когда, наконец, поздно ночью молодой дон Серано со своим верным слугой Доминго, неутомимо прождавшим его подле дворца Эспортеро и с практической находчивостью тут же нанявшим квартиру у какого-то продавца сигар, отправились к себе, то старому слуге еще много оставалось хлопот и уборки, а дону Серано много пищи для размышления.